Четверг. 18 декабря 2003 года. Я даже не слышала, как позвонил звонок. Только заметила, что Мэгги вдруг поднялась и вышла в коридор. Через минуту она вернулась, ведя за руку Ли. «Добрый вечер», — сказал он. «Простите, что опоздал». Разговоры за столом немедленно стихли. Гости замолчали, ошеломленные его шикарным темно-серым костюмом, светлыми волосами, ярко-синими глазами и подкупающей улыбкой. «Красавец!» А через несколько секунд девчонки, как по команде, начали тараторить. Сильвия соскочила со своего места во главе стола, подбежала к Ли и повисла у него на шее, как будто нашла давно потерянного брата. Все столпились вокруг него, пожимали руку, чмокали в щеку. Я даже не пыталась встать с места. Все равно не смогла бы прорвать эту блокаду, однако он сам мягко, но настойчиво вырвался и стал пробираться ко мне, сев рядом, поцеловал в щеку. Подмигнув, прошептал: «Извини за опоздание». «Как мало человеку надо? Мы не виделись почти неделю. Я вся извелась, представляя, как он, израненный, валяется в канаве. Мне было так тоскливо и одиноко. Мне казалось, что за мной следят. И вдруг, как по волшебству, все изменилось. Мой неотразимый красавец снова рядом, нежно шепчет мне на ухо извинения. А я ведь и забыла, как он хорош собой». Вскоре гости снова непринужденно болтали и смеялись. Луиза рассказала, как Клэр недавно описалась в пабе Queen's Head от хохота. Потом ей пришлось сушить трусики под сушилкой для рук. Стиви хвастался Ли только что купленной машиной, а я просто молча сияла. Как он все-таки хорош. Такой красивый, сдержанный, полный внутреннего достоинства. А как он извинился за опоздание и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. И, несмотря на занятость, выкроил несколько минут, чтобы купить Сильвии бутылку хорошего шампанского, а Мэгги — букет белых роз. Но главные девчонки просто от него обалдели, я ликовала. Они глаз не могли от него оторвать, а он сидел совершенно спокойно, расслабленно, как будто не замечая их взглядов, и серьезно беседовал со Стиви, не забывая гладить меня под столом по коленке. Мобильник в сумке слабо тренькнул, и я вытащила его посмотреть, от кого пришла СМС-ка. От Сильвии. «А что, у него глаза действительно такого умопомрачительного цвета? Или это цветные линзы?» Я быстро набрала одной рукой. «Действительно». Я глянула в сторону Сильвии, но она оживленно беседовала с Максом, который наконец-то перестал ворчать и смотрел на нее снисходительно. Клэр тем временем становилась все румянее. «Клэр, душечка, может быть, тебе уже хватит?» — мягко спросила Сэм, отодвигая от нее бокал. «Мы ведь не хотим, чтобы вышло, как в чеширском гербе». «Прекрати!» Клэр обиженно надула губы. «А впрочем, ты же еще не рассказала им, что случилось в чеширском гербе». «О, и правда! Я чуть не умерла от смеха». «Расскажи им», — сказала Клэр, и тут же, не переводя дыхание, выпалила. «Это не про меня, а про Джека. Короче, Джек там выпивал и допился до того, что уже не врубался, где он и кто он, но только знал, что сейчас начнет конкретно блевать». «Мне кажется, это и к тебе относится», — подхватила Сэм, поскольку у Клэр начался очередной приступ неудержимого хохота. «Не, я в норме. Но Джек, он помчался в сортир. Ну, вообще, ни хрена уже не соображал, да и залетел в первую попавшуюся кабинку. А там сидел чувак и срал себе спокойно. А тут на него чуть не с неба падает Джек. Но самое главное, Джек уже не мог ничего поделать. А может быть, он с перепоя и не заметил, что в кабине кто-то сидит», — сказала Клэр, икая и утирая слезы. «В общем, он блеванул прямо на колени тому чуваку», — сказала Сильвия. «Но это еще не самое смешное», — выдавила Клэр. Когда он малость очухался, то просек, что обливал незнакомого чувака. Но и подумал, если бы мне какой-то урод наблевал на колени, я бы его сразу урыл. И вот он решил не ждать, когда его уроют, а врезал чуваку в ухо и смылся вон из сортира. Все расхохотались, кроме Чарли. «Ой, не могу», — простонала Клэр, — «мне надо выйти, срочно, я сейчас приду». «Минутку», — прервал общий хохот Чарли. Мало того, что он обливал незнакомого мужика, а еще и в ухо его ударил. «Просто так? Без причины?» «Ну да, типа того», — сказала Сэм, вытирая глаза. «Кто-нибудь передайте мне, пожалуйста, соус», — сказал Чарли. «Чарли, не будь таким занудой. Знаешь ли, мне знакомо твое лицо», — говорил Стиви. «Может быть, мы где-нибудь встречались по работе?» «Не думаю. Вообще-то я иногда дежурю на дверях в Ривербаре». «Может быть, ты меня там видел?» «Да, наверное». «А ты уже был в новом клубе?» «Это что-то невероятное. Я имею в виду Бога огня, конечно. Мы ходили туда в пятницу». «Нет, не был. Я вообще-то небольшой любитель ходить по клубам. Наверное, слишком много неприятных сцен случалось на моих глазах за время работы вышибалой». «И правильно», — пробасил Макс с другой стороны стола. «Я все пытаюсь внушить этим перезрелым подросткам. Давно пора повзрослеть и начать тратить деньги на что-нибудь стоящее. Или вкладывать их в дело». «О, заткнись ты, зануда!» Мэгги игриво стукнула мужа по плечу. «Ребята, не обращайте внимания на старого ворчуна. Он просто забыл, как получать от жизни удовольствие». «О, нет! Я прекрасно знаю, как получать удовольствие. Но да, сидя на диване с кроссвордом и слушая заунывный джаз». Мы ели, болтали и хохотали. И время от времени рука Ли скользила под столом и замирала на моем бедре. Тяжелая, теплая и неподвижная. Когда Мэгги убрала со стола тарелки, я тоже опустила руку под стол и взяла его ладонь в свою. Ли вопросительно посмотрел на меня. Его глаза широко распахнулись, такие ясные, такие синие. Ребята смеялись над чем-то, никто не обращал на нас внимания. Я прошептала ему на ухо: «Ты сегодня был дома?» Он удивленно вскинул брови. «Я же работал». «А что?» «Кто-то поменял местами ножи и вилки». Он взглянул на меня так, будто хотел сказать, кому нужно заниматься такой ерундой, но в глазах промелькнула усмешка. «Это что, шутка такая?» «Просто хотел, чтобы ты знала, что я за тобой присматриваю». Почему-то я вдруг покрылась испариной. Мне стало неуютно. «А почему ты не оставил записку?» — спросила я. «Ну, это было бы слишком явно». Он улыбнулся и подмигнул. Я допила вино, раздумывая над тем, что он сказал. За столом раздался новый взрыв смеха. Сильвия рассказывала очередной анекдот. Ли гладил мне руку под столом. По спине моей пробегала дрожь. «Ли», — сказала я тихо, — «не делай так больше. Пожалуйста». «Не делай чего?» «Не переставляй мои вещи. Пожалуйста». «Хорошо?» Его лицо затуманилось, но он кивнул. Через мгновение он выпустил мою руку и больше до конца вечера не трогал ее.